Джон Роналд Руэлл Толкин. «Две твердыни». Летопись вторая, книга третья. Глава первая. Отплытие Барамира. Арагорн взбегал крутой тропой, приглядываясь к земле. Хоббиты ступают легко. Иной следопыт и тот, бывало, сбивался с их следа. Но близ вершины тропу увлажнил ручей, и, наконец, нашлись едва заметные вмятинки. «Все верно», — сказал он сам себе. Фродо побывал наверху. Что ему оттуда открылось? А вот и обратный след. Он замешкался. Не взойти ли на пост? Не там ли ждет его путеводное озарение? Правда, времени ждет. Внезапно решившись, Арагорн ринулся по массивным плитам, по мшистым ступеням к сторожевому посту, сел в караульное кресло и поглядел окрест. Но солнце точно померкло. Расплылись и отодвинулись блеклые дали. Взгляд его неотразимо притягивал север, там, среди угрюмых вершин, парил в поднебесье огромный орел, снижаясь широким оплывом. Так он осматривался и вдруг замер. Чуткое ухо его уловило смутный гомон в подножном лесу у берега Андуина. Послышались крики, и он насторожился. Кричали орки, истошно и грубо. Потом зычно затрубил рог, раскаты его прогремели по горным склонам и огласили ущелье своей горделивой яростью, заглушая тяжкий гул водопада. «Рог Барамира!» — воскликнул он. «Барамир! Барамир зовет на помощь!» Он в три прыжка одолел ступени и помчался по тропе. «Горе мне!» — повторял он. «Неверный выпал мне день, и что я не делаю, все не впопад. Где же, наконец, Сэм?» Он бежал со всех ног, а кричали все громче, и все слабее с грозным надрывом трубил рог. Неистово злобные вопли орков разразились торжеством, и зычный призыв осекся. У последнего откоса, возле самого подножия, заглохли и крики. Стихая, они отдалились влево, и влево обратился Арагорн, но его обступило безмолвие. Он обнажил сверкнувший меч и с кличем «Элендил! Элендил!» бросился на пролом сквозь чащу. В миле от Портгалена, что по-эльфийски означает «зеленый луг», на приозерной прогалине отыскался Барамир. Он сидел, прислонившись к могучему стволу, будто отдыхал. Но Арагорн увидел, что он весь истыкан черноперыми стрелами. В руке он сжимал меч, обломанный у рукояти. Рядом лежал надвое треснувший рог. И кучами громоздились у ног его трупы изрубленных орков. Арагорн опустился возле него на колени. Барамир приоткрыл глаза, силясь заговорить. И, наконец, сказал: «Я хотел отобрать кольцо у Фрода. Я виноват, но я расплатился». Он обвел взглядом груду мертвецов. Их было 30 с лишним. «Не высокликов. Я не уберег. Но их не убили, только связали». Веки его смежились, и он тяжело промолвил: «Прощай, Арагорн. Иди в Минас Тирит. Спасай наших людей. А я... меня победили». «Нет!» — воскликнул Арагорн, взяв его за руку и целуя холодеющий лоб. «Ты победил, и велика твоя победа. Покойся с миром. Минас Тирит выстоит». И Барамир, превозмогая смерть, улыбнулся. «Куда? Ты видел, куда они побежали?» — допытывался, склонившись к нему Арагорн. «Фродо был с ними». Но Барамир замолк навеки. «Увы мне», — сказал Арагорн. «Вот так отошел к предкам наследник Денетера, блюститель сторожевой крепости. Горестный конец ждал его, и отряд наш распался по моей вине. Напрасно Гэндальф мне доверился. Что же мне теперь делать? Предсмертным велением своим Барамир позвал меня в Минас Тирит, и сердце мое зовет меня туда же, но где кольцо, И где хранитель кольца? Как мне найти их? Как спасти великий замысел от крушения? Он стоял на коленях, роняя слезы на мертвую руку Барамира. Так их увидели Леголас и Гимли, охотники на орков, неслышно пробравшиеся западным склоном. Гимли держал в руке окровавленный топор, Леголас — длинный кинжал. Стрел у него больше не было. Выйдя на прогалину, они застыли в изумлении и горестно понурили головы, ибо, как им показалось, поняли, что произошло. «Увы», — сказал Леголас, став рядом с Арагорном. «Мы охотились за орками и немало перебили их в лесу, но лучше бы мы были здесь. Мы услышали рок и явились, но, кажется, поздно. Вас постигла жестокая гибель». «Да, Барамир мертв», — глухо сказал Арагорн. «Я невредим, ибо меня с ним не было. Он погиб, защищая хоббитов. Я в это время был на вершине». «Хоббитов?» — воскликнул Гимли. «Где же они? И где Фродо?» «Не знаю», — устало обронил Арагорн. «Перед смертью Барамир сказал мне, что орки их связали, будто бы не убили. Я послал его за Мэри и Пином, и я не спросил его, куда подевались Фродо и Сэм, а когда спросил, было поздно. Что я не сделал сегодня, все обернулось во зло. Что делать теперь?» «Теперь...» «Хоронить павшего», — сказал Леголас. «Не оставлять же его среди падали». «Только без промедления», — добавил Гимли. «Он бы и сам велел не медлить. Надо бежать за орками, коли есть хоть какая-то надежда, что узники живы». «Да мы же не знаем, с ними ли хранитель кольца», — возразил Арагорн. «А если нет? Его ведь нам и надо искать первым делом». «Да, трудный перед нами выбор». «Что ж, в таком случае начнем с неотложного», — сказал Леголас. «Нет у нас ни времени, ни даже лопат, чтобы схоронить, как подобает нашего соратника, чтобы насыпать над ним курган, разве что сложить каменную гробницу». «Трудно и долго будет складывать гробницу», — заметил Гимли. «Камни придется таскать от реки». «Ну что же, тогда возложим его на ладью», — сказал Арагорн. «А с ним его оружие и оружие поверженных врагов. Доверим его останки водопадам Рероса и волнам Андуина. Река Гондора убережет тело гондорского витязя от осквернителей праха». Они наспех обыскали убитых орков и собрали в кучу их ятаганы, рассеченные щиты и шлемы. «Взгляните!» — вдруг воскликнул Арагорн. «Это ли не знамение?» И он извлек из грязной груды оружия два ясных клинка с червленно-золотой насечкой, а за ними и двое черных ножен, усыпанных мелкими алыми самоцветами. У орков нет таких кинжалов, а у наших хоббитов были. Орки, конечно же, их обшарили, но кинжалы взять побоялись, учуяли, что добыча опасная, ведь они откованы мастерами западного края и списаны рунами на погибель Мордору. «Стало быть, наши друзья, если и живы, то безоружны. Прихвачу-ка я их с собой, эти клинки. Может, вопреки злой судьбе, они еще вернутся к владельцам». «А покамест, — сказал Леголас, — я подберу какие ни на есть целые стрелы, а то мой колчан пуст». Он перерыл оружие, поискал кругом и нашел добрый десяток целых стрел, но древко у них было куда длиннее, чем у обычных стрел орков. Леголас задумчиво приглядывался к ним. Между тем Арагорн разглядывал убитых и сказал: «Многие тут у них явились не из Мордора. Есть, как я понимаю, а я в этом понимаю, северные орки, смуглистых гор. А есть и такие, что совсем не весть откуда, да и снаряжены они по-особому». Среди мертвецов простерлись четыре крупных гоблина. Смуглые, косоглазые, толстоногие, большерукие. При них были короткие широкие мечи, а не кривые ятаганы, какими рубятся орки, и луки из тиса, длиной и выгибом хоть бы и человеку впору. Щиты их носили незнакомую эмблему — малая белая длань на черном поле. Под наличниками блистала светлая насечка, руническая «С». «Такого я прежде не видывал», — — признался Арагорн. — Что бы это значило? — Эс, значит, Саурон, — сказал Гимли. — Тут и гадать нечего. — Ну нет, — возразил Леголас. — Саурон и эльфийские руны? Подлинное имя Саурона под запретом, его ни писать, ни произносить нельзя, — заметил Арагорн. И белый цвет он не жалует. Нет, орки из Барад-дура мечены огненным глазом, — он призадумался. Саруман. Вот что, наверное, значит «С». Наконец проговорил он. В Изенгарде созрело злодейство. И горе теперь легковерному Западу. Этого-то и опасался Гэндальф. Предатель Саруман так или иначе проведал о нашем походе. Узнал, наверное, и о гибели Гэндальфа. Не всю погоню из моря и перебили эльфы Лориэна. Да и на Изенгард есть окольные пути. Орки медлить не привыкли, а у Сарумана и без них хватает осведомителей. Помните, птицы? «Много тут загадок, и не время их разгадывать», — перебил его Гимли. «Давайте лучше воздадим последние почести Боромиру». «А все же придется нам разгадывать загадки, чтобы сделать правильный выбор», — отвечал Арагорн. «Сколько ни выбирай, все равно ошибешься», — сказал гном. Своим боевым топором Гимли нарубил веток. Их связали тетивами, настелили плащи. Получились носилки, и на этих грубых носилках отнесли они к берегу тело соратника, а потом груду оружия, немое свидетельство последней смертельной брани. Идти было недалеко, но трудно дался им этот ближний путь, ибо тяжел был покойный воитель Боромир.